Глава 19. Зал приемов в отеле Уилдорф Астория был переполнен богатыми меценатами. Лара пробиралась сквозь толпу, ища глазами Филиппа. Ей на память пришел телефонный разговор, состоявшийся между ними несколько дней назад. «Мисс Камерон, это Филипп Адлер». Она почувствовала, как пересохло у нее в горле. «Извините», — продолжал Адлер, — «но я не мог раньше поблагодарить вас за тот дар, который вы преподнесли моему фонду. Я только что вернулся из Европы». «Я сделала это от всего сердца», — сказала Лара, лихорадочно стараясь найти повод, чтобы продолжить разговор. «Да, между прочим, мне было бы очень интересно поподробнее узнать о вашем фонде. Может быть, мы как-нибудь встретимся, и вы мне о нем расскажете?» После минутной паузы Филипп предложил. «В субботу вечером состоится благотворительный ужин в Уилдорфе. Мы могли бы там увидеться. Вы будете свободны?» Лара быстро взглянула на календарь. На этот день у нее был назначен ужин с одним техасским банкиром. Она, не задумываясь, решила: «Да, я с удовольствием приду». «Чудесно. Пригласительный билет для вас я оставлю у портье». Когда Лара положила трубку, она от радости прямо-таки светилась. Филиппа Адлера нигде не было видно. Лара протискивалась через огромный зал, слушая на ходу обрывки разговоров. И тогда ведущий тенор сказал: «Доктор Клемперер, мне осталось взять только два верхних до. Вы послушаете их сейчас или на концерте?» «О, признаю, он прекрасно владеет смычком. Его динамика и длинноты великолепны. Но темпи, темпи, упаси бог! Да вы с ума сошли! Стравинский чересчур схематичный. Его музыка словно написана роботом. Все свои чувства он держит при себе. Барток же — его полная противоположность. Стоит вам открыть шлюзы своей души, и вас сразу захлестнут эмоции. Но я просто терпеть не могу ее манеру исполнения. Как можно так уродовать музыку Шопена?» Все вокруг говорили на каком-то загадочном, непонятном Ларе языке. И тут она увидела окруженного восторженными поклонниками Филиппа. Лара протиснулась поближе и услышала, как привлекательная молодая женщина с жаром говорила ему: «Когда вы играете сонату си бемоль минор, я чувствовала, как улыбается Рахманинов. Ваши интонации, ваше звучание, ваше мягкое лирическое прочтение произведения великолепно». «Спасибо», — улыбнулся Филипп. Затем принялась изливать свои чувства какая-то дама средних лет с аристократическими манерами. «Я все слушаю и слушаю вашу запись «Хаммер-клавир». О, Боже, какая в ней всепобеждающая жизненная сила! Наверное, вы единственный в мире пианист, который по-настоящему понимает эту бетховенскую сонату». Филипп увидел Лару. «Ах, прошу прощения», — пробормотал он и устремился к ней. «Здравствуйте». Он взял ее за руку. От его прикосновения она затрепетала. «Рад, что вы смогли прийти, мисс Камерон». «Благодарю вас». Она огляделась вокруг. «Сколько народу!» Он кивнул. «Да, как я понимаю, вы поклонницы классической музыки». Лара вспомнила песни своего детства. «Анни Лори», «Бегущая во ржих», «Родные холмы». «Да», — сказала она, — «отец воспитал меня на классической музыке». «Еще раз хочу поблагодарить вас за ваш щедрый дар. Ваш фонд меня очень заинтересовал. Я бы хотела узнать о нем побольше, если...» «Филипп, дорогой, нет слов! Превосходно!» Адлера вновь окружили почитатели его талант. Стараясь перекричать сыплющиеся со всех сторон комплименты, Лара повысила голос. «Если на будущей неделе вы свободны...» Филипп покачал головой. «Сожалею, но завтра я улетаю в Рим». «Ах, Лара почувствовала внезапный приступ досады. «Но через 3 недели я вернусь. Надеюсь, тогда мы сможем. Замечательно!» Она воспрянула духом. «Провести вечер, беседуя о музыке». «Конечно!» — Лара улыбнулась. «Я буду с нетерпением ждать». В этот момент в их разговор вклинились двое мужчин. У одного волосы были завязаны сзади, в конский хвостик, а у другого в ухе блестела серьга. «Филипп, рассуди нас. Когда ты исполняешь листа, что, по-твоему, важнее? Интенсивные пассажи, которые придают музыке колоритное звучание, или легкие лирические фрагменты, позволяющие тебе продемонстрировать виртуозную технику?» Из этого вопроса Лара не поняла ровным счетом ничего. Мужчины же окунулись в дискуссию о сонористике и долгих звуках. Лара увидела, как оживилось лицо Филиппа. «Это его мир», — сказала она себе, — «и я должна найти способ проникнуть в него». Утром следующего дня Лара приехала в Манхэттенскую музыкальную школу. Она обратилась к сидевшей в приемной женщине. «Я бы хотела повидаться с одним из преподавателей музыки». «С кем-нибудь конкретно?» «Нет, все равно». «Будьте добры, подождите минутку». Женщина удалилась в другую комнату. Через некоторое время к Ларе подошел маленький седовласый человечек. «Доброе утро. Меня зовут Леонард Мейер», — представился он. «Чем могу служить?» «Меня интересует классическая музыка». «А, вы желаете поступить в нашу школу? На каком инструменте вы играете?» «Ни на каком. Я просто хочу побольше узнать о классической музыке». «Боюсь, что вы обратились не по адресу. Эта школа не для начинающих. Я заплачу вам $5000 за 2 недели работы». Профессор Мейер заморгал глазками. «Простите, мисс, запамятовал ваше имя. Камерон. Лара Камерон. Вы согласны заплатить мне $5000 за 2 недели разговоров о классической музыке?» Он с трудом подбирал слова. «Совершенно верно. Если хотите, можете передать эти деньги в стипендиальный фонд». «Это совсем не обязательно», — профессор Мейер понизил голос. «Пусть это останется между нами». «Очень хорошо. И когда же вы желаете начать?» «Сейчас. В настоящее время у меня урок, но если вы соизволите 5 минут подождать...» Лара и профессор Мейер сидели одни в просторном классе. «Итак, давайте начнем с самого начала. Вам что-нибудь известно о классической музыке?» «Почти ничего». «Понятно. Ну что же...» «Существует 2 способа восприятия музыки», — приступил к своей лекции профессор, — «интеллектуальный и эмоциональный. Один умный человек сказал, что музыка помогает человеку раскрыть потаенную сторону его души. Именно это и отличает любого выдающегося композитора». Лара сидела и внимательно слушала. «Вы знакомы с творчеством хоть какого-нибудь композитора, мисс Камерон?» «Боюсь, что нет», — улыбнулась она. Профессор нахмурил брови. «Признаться, я не совсем понимаю ваш интерес. Я хочу получить от вас лишь основы знаний по музыке, чтобы иметь возможность нормально вести беседы с профессиональными музыкантами о классиках. Меня особенно интересует фортепианная музыка». «Так, ясно». Мэр на минуту задумался. «Ну, пожалуй, мы начнем вот с чего. Я дам вам прослушать несколько компакт-дисков. Он подошел к полке и вытащил оттуда небольшую стопку дисков. «Начнем с этих. Послушайте, пожалуйста, внимательно «Аллегро» из фортепианного концерта № 21 Моцарта, «Адажио» из концерта № 1 Брамса, Рахманиновский концерт номер 2 до минор, опус 18, и, наконец, романс из фортепианного концерта номер 1 Шопена. Хорошо. Лара взяла компакт-диски. Постарайтесь прослушать их за несколько дней и приходите. Я приду завтра, — твердо сказала Лара. На завтра Лара явилась в музыкальную школу, принеся с собой дюжину компакт-дисков с записями выступлений Филиппа Адлера. — О, замечательно! — воскликнул профессор Мейер. — Маэстро Адлер — выдающийся пианист. — Как я понимаю, его игра вас интересует особенно. — Да. Маэстро записал множество прекрасных сонат. — Сонат? — переспросила Лара. Мейер вздохнул. — Вы не знаете, что такое сонаты? — Боюсь, вы правы. Соната — это музыкальное произведение, обычно состоящее из нескольких частей, объединенных общей темой. Если это произведение исполняется одним инструментом, будь то скрипка или рояль, оно называется сонатой. А симфония — это, можно сказать, соната для оркестра. — Угу, понимаю, — кивнула Лара. — Надо будет вернуть это в разговоре. Пианино вначале было известно как пианофорте, что в переводе с итальянского означает «тихо-громко». Следующие несколько дней они провели, обсуждая произведения, записанные Филиппом на компакт-диске: Бетховен, Лист, Барток, Моцарт, Шопен. Лара слушала и запоминала. «Ему нравится Лист. Расскажите мне об этом композиторе». Ференц Лист был гениальным ребенком. Он вызывал всеобщее восхищение своей одаренностью, однако аристократы относились к нему как к какой-то диковинке, и впоследствии композитор даже жаловался, что он превратился для них в нечто вроде придворного шута. Расскажите о Бетховене. Этот был сложным человеком, настолько неудовлетворенным собой, что в самом расцвете своей славы решил, что все, что он сотворил, никуда не годится, и начал сочинять более крупные и более эмоциональные произведения, такие как «Героическое» и «Патетическое». А Шопен? Шопена критиковали за то, что он сочинял музыку главным образом для фортепиано. Критики тех лет даже называли его ограниченным. Проходили дни, а профессор Мейер все рассказывал и рассказывал Ларе о великих композиторах. Лист мог исполнять произведения Шопена лучше, чем Шопен исполнял. Между французскими и американскими пианистами есть существенная разница. Французы склонны к чистоте звучания и элегантности. Традиционно их школа основывается на «жуи перле» — плавная, идеально отточенная работа пальцев при практически неподвижной кисти. И каждый день они слушали один из дисков Филиппа, а затем обсуждали услышанное. Когда истекли 2 недели, профессор Мейер заявил: «Должен признаться, я поражен, мисс Камерон. Вы действительно способная ученица? Может быть, вам стоит научиться играть на каком-нибудь инструменте?» «Нет», — засмеялась Лара, — «лучше уж я не буду слишком увлекаться». И она протянула ему чек.